Глава 9. До событий вокруг форта Самтер Авраама критиковали за отсутствие политики, решительности и действий. Теперь он мог осуществлять в полную меру свою исполнительную власть. Он установил контроль за телеграфом, приостановил закон о неприкосновенности личности, объявил блокаду южных портов, призвал на военную службу, забрал из казны миллионы долларов на закупку военных материалов, отказался созвать Конгресс до 4 июля с тем, чтобы иметь свободу рук для военных действий, прежде чем Конгресс начнет дебаты, мешающие исполнительной власти. Мэри испытывала удовольствие, наблюдая за тем, как он каждое утро еще до прихода первых посетителей подписывает головокружительное число военных назначений, сравнивает статистику живой силы и производственных мощностей 16 северных штатов и 11 мятежных. Старается объединить кабинет, раздираемый личной враждой, непримиримыми антагонизмами и честолюбием. Часами совещается с генералами, призванными превратить желторотых клерков, фермеров, мастеровых, студентов и адвокатов, в большинстве своем ни разу не стрелявших, в дисциплинированных солдат. Организует на севере, совершенно не готовым к войне, поставку военных материалов. Наводит порядок среди сотен комитетов по всей стране, которые пытаются закупать и производить товары, необходимые для армии. Он, утверждавший, будто не располагает ни желанием, ни способностями сидеть в кресле исполнительной власти, обнаруживает подлинный талант решать множество вопросов. Его рабочий день не имел предела, был наполнен визитами искавших поручений, которые теперь заменили толпы охотников за постами и самостийных советников. За один час, проведенный в его кабинете, когда она тихо вязала, сидя в кресле в углу, Мэри слышала предлагавшиеся Аврааму советы оставить в покое южан, построить стену между севером и югом, сжечь Балтимор, захватить и повесить всех предателей южан, уничтожить Чарльстон, вынудить кабинет к отставке, набрать армию в 300 тысяч человек, освободить и вооружить всех рабов. «Почему ты продолжаешь терпеть все это?» — спросила она, когда ей все-таки удалось увести его в библиотеку, чтобы съесть ланч, состоявший из печенья, фруктов и молока. Он провел рукой над глазами и ответил: «Я не могу работать, не зная общественного мнения. Это помогает мне держать контакт с простыми людьми. Возьми, к примеру, того парня, который выглядел как набожный проповедник. Я был уверен, что он за южан. Но когда, пожимая мне руку, он сказал: „Мистер президент, я думаю, что вы делаете для блага страны все, что может сделать человек. Как ваш избиратель, прямо скажу вам, действуйте в будущем, как считаете нужным, и я вас поддержу“. Я был так им доволен, что пригласил его на ланч завтра». Мэри также была занята. Она проводила утренние часы в верхней солнечной библиотеке со своими старыми друзьями Эдвардом Бейкером, заходившим, чтобы вспомнить о днях в Спрингфилде, новыми друзьями шевалье Вилкофом, прекрасным лингвистом и светским человеком, награжденным королевой Испании и находившимся в близких отношениях с французской королевской семьей, который рассказывал ей о жизни европейских дворов, с репортерами газет и журналов, охотно болтавшими о том о сём. В полдень она принимала гостей в красной комнате. Приходили промышленники и финансисты с Востока со своими экстравагантно одетыми женами, и они сидели рядом с деревенскими жителями в сапогах и ситце. Вечерами она принимала в синей комнате, приглашая артистов, музыкантов, певцов, художников или писателей, оказавшихся в Вашингтоне, а также сенатора Самнера Джеймса Шилдса, Гораса Грилли, писательницу Энн Стефенс, Кейт Чейз, миссис Гидеон Уэллис, миссис Калеб Смит. В субботу после полудня Она приветствовала публику в музыкальной комнате. Каждый посетитель уходил домой с букетиком цветов. Она вознамерилась поехать с Лизи в Нью-Йорк, чтобы сделать покупки для Белого дома. Авраам просил ее приобрести открытую карету у Брюстера. Она имела в своем распоряжении всего 6 тысяч долларов до того, как 4 июля соберется Конгресс, и Авраам сможет добиться выделения для нее большей суммы. Помимо необходимости приобрести простыни, полотенца, одеяла и матрасы для их спален, она собиралась большую часть имевшихся у нее денег потратить на государственные комнаты, где результаты будут более очевидными для публики. Они проплыли вниз по Потомаку, затем вдоль Атлантического побережья поднялись к Перт-Амбою, где пересели на поезд, направлявшийся в Нью-Йорк. Остановились в гостинице «Метрополитен». После приобретения великолепной кареты у Брюстера, которую она оплатила из собственного кармана, Мэри занялась покупками у Хэмфри, где приобрела 300 ярдов модного покрытия полов служебных кабинетов. Затем у Стюарта купила отборный темно-красный ковер Уилтон для красной комнаты, ситец той же фирмы для верхней гостевой комнаты, материал для кабинета Авраама. Для государственной столовой она заказала у Хогвута голубой с позолотой фарфоровый сервиз, состоявший из 190 предметов, на которые надлежало нанести изображение печати президента. Фарфоровые наборы для десерта, чая и завтрака, севрские вазы для конфет и под них кубки для пунша. Набор богемского граненого стекла с гербом Соединенных Штатов, включавший 1700 предметов. 10 дюжин столовых ножей с ручками из слоновой кости, 6 дюжин десертных ножей с ручками из слоновой кости. После этого она направилась в мебельную лавку Уильям и Карел и сыновья. Купила кресло, стулья и софу, обтянутую французским сатином, и богатый стол из розового дерева, материалы для занавеси и драпировок, французскую драпировочную ткань, а также прикроватный столик из розового дерева, умывальник и занавеси для кровати гостевой комнаты. Она сумела также отыскать изящные французские ткани для новых платьев. Когда Лизи сделала удивленное лицо по поводу ее трат, Мэри объяснила: «Мне приходится много тратить, Лизи. Вашингтонские леди придирчиво рассматривают все, что я ношу. Сам факт, что я выросла на Западе, побуждает к более пристальному наблюдению за мной». «Я не намеревалась критиковать, кузина Мэри. Я считаю, что ты должна одевать самое лучшее не из-за вашингтонских леди, а потому что Авраам любит видеть тебя хорошо одетой». Куда бы она ни шла, ее преследовали репортеры, задававшие вопросы о ее покупках. Когда она возвратилась в Вашингтон, Авраам спросил: «Могу ли я видеть кружевной платок стоимостью в 3000 долларов, который ты по сообщениям газет купила?» «Платок в 3000 долларов?» Возмущение вспыхнуло на ее лице. «Я никогда не покупала платка за 3 доллара». «Авраам, почему так жестоки газеты? Репортеры буквально охотились за мной. Некоторые из них утверждали, будто я тратила целые состояния в лавках, которые я никогда не посещала». Она жадно ожидала вашингтонских новостей. Но Авраам пришел к ней только в полночь, когда она читала в своей спальне отца Гарио на французском языке, и прилег на кровать рядом с ней. Он рассказал: «Железнодорожная связь с севером восстановлена, федеральные солдаты взяли Александрию и Виргинские и Арлингтонские высоты без боя. Таким образом, из Белого дома больше не видны ни флаги конфедератов, ни артиллерийские батареи. Но тысячи солдат, сосредоточенных в Вашингтоне, где нет отхожих мест и надлежащей санитарной службы, солдат напивающихся, неуправляемых, в обстановке вынужденного безделья, превращают город в бог знает что. Джей Хэй говорит, что Вашингтон пахнет, как 10 тысяч дохлых кошек. Все боятся эпидемии. Но меня больше всего беспокоит развал дисциплины. Эти люди пришли сюда сражаться, а не маршировать и дуть в горн целый день. От безделья они ссорятся со своими офицерами, стреляют ради удовольствия, совершают преступления. Если я не брошу их в бой, я их потеряю. Они кончили беседовать после часа ночи. Перед уходом в свою спальню Авраам поцеловал ее и пожелал доброй ночи, добавив: «Приятно, что ты вновь дома». Она была счастлива, она была по-прежнему ему нужна.